Рекомендую подписаться на канал «Поиск старинных монет». На канале вы найдете видео, в котором парни с металлоискателем достают из земли очень ценные и интересные вещички. Именно они научат вас отдыхать и при этом зарабатывать неплохие деньжата. Подписывайтесь, ссылочка в описании. Еду в Псков забирать машину с таможни. Солнечный летний день, на небе не облачко. В багажнике еда, напитки, спальник. Вполне возможно, придется переночевать в дороге. Останавливаюсь на перекур, сон минут на 30, бутерброды и снова за руль. Стабильно 150 км в час, ровная прямая автострада. К вечеру приехал на таможню. Оформление бумаг, скучные лица, ксерокс, оплата пошлины, водители огромных фур, перекуры, очереди, часы ожидания. Только за полночь в обратный путь. Дорога в это время почти свободна. Встречные водители вежливо переключают дальний свет на ближний. Вдруг свет фар выхватывает на обочине сидящего деда с ведрами. Видимо, что-то продает. Останавливаю машину, выхожу. В ведрах ничего нет. Дед сидит на стульчике, хихикает и смотрит куда-то в лес. На вопросы не отвечает. Кидаю в ведро 20 рублей, сажусь за руль и еду дальше. Сказывается усталость, сон берет свое. Знаю, что в этом случае продолжать движение нельзя. Спустя пару километров осторожно сворачиваю с трассы. Грунтовая дорога приводит на какой-то странный пустырь. По краям лес, площадка покрыта асфальтом с глубокими ухабами. Ставлю машину в центре, раскладываю сиденье, расстилаю спальник. Вокруг тишина. Почему-то не хочется выключать освещение в машине. Докуриваю сигарету, ложусь, выключаю лампу и фары. Несколько минут ворочаюсь, но потом проваливаюсь в сон. Сон темный, как лес вокруг. Просыпаюсь от того, что машина раскачивается и слышен смех. Детский смех, веселый и зловещий одновременно. Стекла к тому времени запотели, изнутри ничего не видно. Прислоняюсь к окну, пытаюсь что-нибудь разглядеть. И вдруг, с противоположной стороны по стеклу бьет детская ладошка и сползает вниз, оставляя за собой чистый след. Закричал, что есть силы, и не переставая кричать, сажусь за руль. Судорожно ищу ключи, хлопаю себя по карманам. Нигде нет. Смех не прекращается. Машина раскачивается все сильнее. Откуда-то начало пахнуть гарью. Оказывается, ключ был в замке зажигания. Поворачиваю ключ, ревет мотор. Машинально включаю фары. Перед капотом плотным рядом стоят дети. Их человек 15. Одетые в старые, еще советского образца казенные пижамы. На их лицах и одежде черные пятна. Включаю заднюю передачу. Лечу по ухабам, завывая движком. Детские фигуры удаляются. Одна из них помахала рукой. Выезжаю на трассу. Газ до упора. Несусь как сумасшедший. И только сейчас обращаю внимание, что льет сильный дождь. Впереди показался пост ДПС. Подъезжаю к нему, чуть не врезаюсь в стену, выскакиваю из машины, бросаюсь к удивленному постовому, сбивчиво рассказываю, что случилось. Он смеется и не верит. Проводит проверку на алкоголь. После уводит меня к себе, предлагает отдохнуть. Наливает чаю, закуривает и спрашивает, где это произошло. Я рассказываю, он внимательно слушает. Потом мрачнеет, переглядывается с напарником. Потом они рассказывают мне такую историю, что в том месте был детский интернат в конце 80-х, там случился пожар, и он сгорел. Почти все воспитанники погибли. Несмотря на это, милиционеры меня уверяют, что мне просто приснился кошмар. Я соглашаюсь. Здесь, в тепле, в компании вооруженных гаишников, все кажется действительно сном. Через некоторое время я благодарю их, собираюсь и выхожу к машине. На капоте, почти уже смытые дождем, видны отпечатки перепачканных сажей маленьких детских ладошек.